Глава 25. Уснуть было невыносимо тяжело, и я сидела у окна, вглядываясь в ночной мрак. События последних дней перепутались в голове, превратились в сплошной сумбур. Этот вечер я провела вместе с Гилом, и пока он был рядом, все казалось не таким уж страшным. Но стоило остаться одной, как ужас поднял голову, заставляя метаться по комнате. Мне было жутко. Казалось, что любая тень за спиной — враг. Кого я боялась? Неведомого убийцу? Драки? Или чего-то неизвестного? Что мне теперь делать? Понятия не имела, но очень хотела бы знать. Вдруг в темноте за окном мелькнул отблеск. Я пригляделась. Так и есть, свет фонаря. Кто-то следил за нами? Осторожно выскользнула за дверь. Подходить близко не собиралась, но вдруг это наш убийца. Взглянула на комнату Гила. Нет, вдвоем с Пугнем. Проверила собственную магию. Она вернулась, будто и не было никаких сбоев. А я ведь так и не поняла, почему вдруг оказалась перед Врайном безоружной. В полной темноте обошла дом. Свет фонаря никуда не исчез. И я могла видеть фигуру с лопатой в руках, которая пыталась что-то вырыть из-под фундамента здания утки. Приготовила атакующее заклинание и крикнула: «Вы что там делаете?» Фигура выпрямилась, и я с изумлением узнала Драка. «А, крошка Нэнси!» — улыбнулся тот и помахал мне рукой. «Вышла помочь? Похвально. Только, боюсь, работа не для хрупких девушек». «Что здесь происходит?» Подбежала к нему. «Подожди, ты копаешь под уткой? Хочешь восстановить свое тело и вернуться к жизни?» «Так мальчики тебе рассказали». Драк говорил весело, но в его глазах была пустота. «Да, Нэнси, я жажду найти свои останки, но не для того, чтобы ожить, а наоборот, чтобы умереть». «Умереть?» «Видишь ли, меня лишили права на такое простое человеческое свойство, как смерть». «Но Мик говорил, ты бессмертен». «Да, вот только я знаю, как это изменить. Давай не будем болтать на ветру, Нэнси. Понимаю, у тебя накопились вопросы. Подожди меня дома, я почти закончил, а тебе не стоит видеть мою находку». «Да уж, я тоже не желала видеть, во что превратил дедушка Мика тело своего отца», поэтому поспешила вернуться в дом. В окно видела, как Драк закончил копать и что-то извлек из-под фундамента. Затем он куда-то ушел, а в моей комнате появился спустя четверть часа, будто ничего и не было. «Хоть бы предложила бывшему призраку чаю», — усмехнулся он. «Мой голод, конечно, в основном магического свойства, но и от чашечки чего-нибудь горячего не отказался бы. Пришлось идти на кухню и заваривать чай». Даже подумалось, что Драк хочет увильнуть от неприятного разговора. Но рано или поздно он окажется загнанным в угол, и придется выложить все. Поэтому поторопилась с чаем и вернулась к Драку. Он уже удобно расположился на моей кровати, подставив подушку под спину, и с благодарностью забрал чашку. А я присела на краешек стула. «Что ты хотела спросить, Нэнси?» — поинтересовался он, осторожно потягивая обжигающий напиток. «Ты и так знаешь, как получилось, что ты стал призраком?» «Можно подумать, ты мне поверишь». Драк рассмеялся, но как-то с надрывом. «Прости, дорогая, но не хочешь ли ты выслушать историю из уст моих благодарных потомков? О том, как я страшен и коварен?» «Их версию я уже слышала. Жду твою». Драк помолчал еще немного, будто собираясь с мыслями, и, наконец, заговорил. «Нас было трое. Я, мой лучший друг Эвиар Элтерет из правящего рода, и Грасия Тордес, женщина, которую мы оба любили. Времена были другие, Нэнси. Магов было куда больше, и они были сильны, а мы мечтали выстроить новое государство, честное и справедливое. Эвиар был младшим сыном правителя и не мог претендовать на престол, поэтому выбрал путь боевого мага. На войне мы с ним и познакомились, а когда одержали победу, в одной из освобожденных деревушек встретили Грасию. Я любил ее. И даже взаимно. Эвиар же делал вид, что рад за нас. Только Эв жаждал власти. Его отец принял несколько очень двусмысленных законов. Народ бунтовал, и Эв убедил нас, что надо поднять восстание, взять власть в свои руки. Мы поверили ему, дураки. Драк замолчал. Он сидел и смотрел на чашку, остывающую в его руках. О чем он думал? О потерянной любви? Предавших его друзьях? Потому что я уже поняла, что Эв заманил Драка в ловушку. «Чем же все закончилось?» — спросила тихо, возвращая призрака в реальный мир. Эв победил, стал королем. Я был его верховным магом, а потом он отправил меня на границу сражаться с врагами. Пока меня не было, заставил Грасию выйти за него замуж. Я решил, что отомщу, но Эвиар был очень силен, Нэнси, и тогда мне пришлось пойти на хитрость. Я притворился, что простил и забыл. Остался при дворе, женился на хорошей девушке, она подарила мне сына. А сам искал секрет бессмертия, чтобы никто и никогда не смог меня победить. Я нашел его. Но к тому времени уже повзрослел сын. Он был предан своему королю. — Ты убил их всех? — Правящую семью? — прошептала я. — Всех. Кроме сына Эвиара и Грасии. Он был слишком похож на мать, и у меня рука не поднялась. Самой Грасии к тому времени не было в живых. — И твой сын начал на тебя охоту? — Да. Он считал меня предателем, ничтожеством, преступником. Я пытался с ним поговорить, рассказать, но все было зря. Долгие годы он выслеживал меня и догнал тут, в этом самом здании, в моем тайном убежище. Понял, что не сможет меня убить, но поймал в магическую ловушку и разрубил на куски. Каждый из них запечатал и спрятал под зданием. Поэтому я и хочу найти их, Нэнси. Драк прикрыл глаза и потер пальцем веки. Чтобы уйти за теми, кто был мне дорог. Ты не представляешь, как невыносимо видеть смерти близких одну за другой и не иметь возможности даже попрощаться. Я с ума сходил. С меня хватит. Я села рядом, взяла его руку в свои ладони. Кожа была теплой, хоть передо мной сидел и не человек. Мне было жаль его до кома в горле, но сказать это значит обидеть сильного мага, который не привык быть слабым. Бедный Драк. — Ты мне поможешь, Нэнси Риттани? — тихо спросил он. — Помогу, — пообещала я, — чем сумею, но я не хочу, чтобы ты умирал. — Зато этого хотят твои друзья. Тот им будет подарок. И Драк опустил голову мне на плечо, задумавшись о чем-то. — Значит, твое настоящее имя Даниан? — Да. — Как ты узнала? Он вздрогнул, словно слышал имя как минимум врага. — Статуя основателей города. Ты там очень похож. — Я ее не видел, хотя статую создали до моего заточения. Мне было ненавистно все, что напоминало о предательстве Эвы и моей глупости. «Тогда почему Драк?» «Прозвище!» Смех Драка звучал так искренне и открыто. «Дракон! Драк! Одна из моих магических форм!» «Забавно!» «Да, было когда-то. А теперь позволь тебя покинуть, Нэнси. Если что, я буду за окном». Но, думаю, проспать до утра у тебя все равно не выйдет. Драк поднялся и вышел из комнаты, а я осталась сидеть на кровати и думать. Может, он мне и лжет, но почему-то Драк казался надежнее всех, кто меня окружал. Поверить ли ему? Поздно задаваться этим вопросом. Я уже поверила. И, как и предсказывал Драк, уснуть я не успела. Только пришли первые грезы, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился Гилберт. Судя по тому, что он даже не постучал, дело было срочное. «Нэнси, просыпайся! Эл выследил Марику Портлин и говорит, что нам надо на это взглянуть». «Меня даже позвали с собой?» Наверное, Гил чувствовал вину за случай с Врайаном, поэтому я быстро оделась и поспешила за ним. Магобиль ждал у входа. Миг за рулем казался мрачнее тучи, но я начинала подозревать, что для нашего Микаэля это нормальное состояние. «А я? Как же я?» На дорожке появился Драк, размахивая руками. «Нэнси, дорогая, вы меня забыли!» Выглядело это комично. И не скажешь, что древний маг, который движением руки может скрутить нам головы. Мик, кажется, едва удержался, чтобы не уехать без предка, но я дождалась Драка. По крайней мере, он может четко определить, врет нам Марика или говорит правду. «Куда едем?» — поинтересовался призрак, или бывший призрак, усаживаясь на сиденье. «На окраину города», — ответил Гилберт. «Эл следит, чтобы наша добыча не упорхнула». Драк многозначительно покивал, видимо, проникшись важностью ситуации, но я понимала, что он только забавляется. Зато с ним действительно было спокойнее. Как ни крути, наши силы не могли сравниться с его магией. И Драк неожиданно перестал поясничать. Он внимательно смотрел на город, проплывающий за окнами. «Красиво», — сказал тихо, — «не думал, что столица так разрастется». Я пожала его пальцы. Наверное, нелегко видеть место, с которым связано столько воспоминаний, и понимать, что ничего прежнего в нем не осталось. Драк ответил мне улыбкой. Но когда я вот так сидела рядом с ним, то ощущала, как по крупице уходит магия. Увы, надолго мне его не удержать. Гил и Мик вовсе молчали. Даже не стали протестовать против присутствия Драка, за что им уже спасибо. А когда Магобиль остановился, я даже не поняла, куда нас привезли. Окраина города? Это место больше напоминало пустырь, и находившиеся на нем домишки казались чужеродными, чьей-то шуткой. Близко мы подъезжать не стали, а стоило выйти из Магобиля, как из-за чахлых деревьев появился Эл. «Они там!» — шепнул нам. «И Марика, и ее братец, судя по всему. Сомневаюсь, чтобы это был кто-то другой». — Отлично, — сказал Гил. — Значит, нанесем им ночной визит. — Который дом? Эл указал на угловой, и мы тихо двинулись к цели. Раз брат Виниты Портлин скрывается, значит, для того есть причины, и необходимо их выяснить. Вот только как? — Сумеешь отпереть дверь? — спросил Гил у Драка. — Еще бы, — усмехнулся тот. — В два счета. Он прикоснулся к замку, прошептал что-то, и дверь распахнулась. Внутри была всего одна комнатка, поэтому мы нос к носу столкнулись с Марикой Портлин, а с дивана подскочил высокий нескладный парень с лицом изрытым оспинами. Значит, это и есть брат Виниты. «Что вам здесь нужно?» — взвизгнула Марика, а затем вдруг узнала Мика. «Ваша светлость?» Мик недовольно напыжился. Видно, такое обращение не доставило ему радости. В утке он переставал быть светлостью и становился обычным человеком. «Мы пришли задать вам несколько вопросов», — вместо друга ответил Гил. «И от вашей искренности будет зависеть, что будет с вами дальше». «Каких вопросов? Уходите немедленно!» — бушевала Марика. «Это, я так понимаю, ваш брат, Биан Портлин». «А меня что, здесь нет уже?» — взвился Биан. «Да, я ее брат. Это запрещено законом быть чьим-то братом?» «Нет, конечно». А вот убивать своих сестер запрещено. — Не понимаю, о чем вы? — Все вы понимаете, — не выдержал Мик. — Винита Портлин, ваша сестра, была жестоко убита. Хотя вас, кажется, мало заботит этот факт. Может, потому что это ваших рук дело? Ответить Биан не успел, потому что дверь отлетела в сторону, и в комнату ворвался отряд следователей во главе с нашим старым знакомым, Даном Фервертом. Биана скрутили в мгновение ока, а Дан обернулся к нам. «Так и знал, что вы рано или поздно выведете меня на убийцу», — сказал он самодовольно. «Что ж, стоит вас поблагодарить за содействие делам короны. Биан Портлин, вы арестованы за убийство вашей сестры Виниты и будете осуждены по всей строгости закона». Биана повели к выходу. «Мне остановить их, Нэнси?» — спросил тихо Драк. «Не надо», — ответила я. «Или у нас будут проблемы?» «Что вы делаете?» Марика, рыдая, вцепилась в Ферверта. «Биан ни в чем не виноват! Он все время был со мной! Да, мы посещали театр, но разве это запрещено? Хотели попросить у Виниты денег, а вместо этого нашли ее труп! Но вам проще во всем обвинить моего брата!» «Следствие выяснит правду, Лео Портлин», — холодно ответил Ферверт. «А пока не стойте на пути правосудия. Завтра в 10 попрошу вас быть в центральном управлении, чтобы дать показания по делу вашего брата». «Эй, Максон, так и будете тут стоять? Вас я тоже завтра жду». Гил пошел за Фервертом, а вот мы с Миком решили слегка задержаться. «Рассказывайте все, Лия, и быстро», — шепнул ей Мик. «Тогда мы, может быть, сможем помочь вашему брату». «Я уже все сказала», — Марика заливалась слезами. «После выступления Виниты мы пошли искать ее. Наша семья вся в долгах, а Витка заполучила могущественного покровителя. Биан ни на шаг от меня не отходил, а потом мы наткнулись на нее. Винита лежала на полу, мертвая». И Марика отчаянно зарыдала. «Драк», — шепнула я. «Не врет». Призрак склонился к моему уху, и его дыхание защекотало шею. «Вы видели там кого-нибудь еще?» — спрашивал Мик. «Нет, никого». «Что ж, тогда расскажите следователям правду. Прощайте, Лео Портлин». И Мик пошел к выходу. Мы догнали его, и я была безумно счастлива выйти из удушливой атмосферы дома на свежий воздух. Гил ждал нас у Магобиля вместе с Эллом. Эльф отчаянно жестикулировал, что-то доказывая. «Мы что-то пропустили?» — спросил Мик. «Сыщики быстро убрались». «Они получили, что хотели», — откликнулся Эл. «Но я слышал кое-что до того, как вы приехали, и кажется мне, что семья Портлин не имеет никакого отношения к гибели Виниты. Им нужны были деньги, и убийство Виниты их огорчило только тем, что они потеряли возможный источник дохода. Но я бы поговорил с Бианом, если бы его не увезли. Мик, может, попытаешься устроить нам краткую встречу?» «Я попробую», — пообещал Микаэль. «Вот только Ферверт, как цепной пес, вцепится зубами и не отпустит. Надо как-то его обойти. Только давайте этот вопрос отложим до утра. Все равно раньше нас никто к Портлину не пустит». Мик был прав. Усталость брала свое. Я ощущала себя безумно измотанной. И дело не только в ночной поездке. Покосилась на Драка. Он, наоборот, выглядел совершенно довольным. «Надо решать нашу проблему и поскорее, иначе, чувствую, моей магии призраку станет мало».